Глава 35. Несмотря на все опасения, разыскать поместье 13 буков оказалось несложно. Водитель попутки, которую Ника остановила на выезде из города, прекрасно знал, куда ехать. Странно, конечно, но она уже ничему не удивлялась. Брать такси почему-то побоялась. Доехала до кольцевой на маршрутке. Подняв воротник повыше, так и брела вдоль трассы, пока ее не подобрала бордовая девятка. Отпустив машину, Ника огляделась. «Да чего здесь тихо и жутко?» Особняк, словно спящий великан, утопал в ночной мгле. Лишь две остроконечные башенки выделялись на фоне темного, затянутого тучами неба. Когда она была здесь в последний раз, поместье купалось в мягком свете фонарей. Сейчас же оно выглядело заброшенным. По телу прошла дрожь. «Должно быть, так выглядят замки с призраками. Мрачные, безликие, без единого светлого окна. Черт возьми, зачем она только сюда приперлась?» Ника поежилась. Обогнув полуразрушенный, заваленный сухими листьями фонтан, она поднялась на крыльцо и, стараясь ступать как можно тише, направилась к двери. Под ногой что-то хрустнуло. «Дурацкая ветка!» Ника замерла. В груди громко бухало сердце. Она боязливо покосилась по сторонам, прислушалась, ругая себя последними словами. Кругом было тихо. Наконец решилась, протянула дрожащую руку к дверному молотку и осторожно потянула. Заперто. Ника даже фыркнула. А чего она ожидала? Что дверь распахнется, и мрачный дворецкий проводит ее прямиком к тайнику с кулоном. Она покачала головой и, спустившись по ступеням, крадучись, пошла вдоль строения. Колючие ветви густо разросшегося кустарника цеплялись за пальто. Такими темпами оно скоро превратится в лохмотья. Ника вернулась к парадному входу, обошла фонтан и свернула на узкую тропинку. «Прогулочная аллея!» — мелькнула в голове догадка. А может, воспоминания? Между булыжниками, которыми была вымощена бывшая аллея, виднелись островки пожухлой травы. По обеим сторонам, словно в агонии, сплетались ветви сухих розовых кустов. Пальто зацепилось за колючку, и Ника с раздражением дернула за полу. В голове всплыл образ. Она бежит по ночной аллее, цепляясь атласным платьем за кусты. Бежит от опасности. Но впереди ее ждет смерть. Ника стиснула зубы и ускорила шаг. Из-за туч выглянула луна. Ее холодный свет залил дорожку, словно подсказывая, что все идет как надо. Аллея свернула налево, и впереди показалось огромное дерево. «Бук, тот самый, 13-й». Ника знала это, как знала и то, что делать дальше. Она остановилась под раскидистым шатром из корявых ветвей, украшенных остатками пожелтевшей листвы. Задрала голову и прикинула расстояние от земли до нижней ветки. «Не так уж и высоко». Чуть ниже из мощного ствола торчал обломанный сук. Если ухватиться за него и немного подтянуться, получится закинуть ногу. Ника нервно хмыкнула. Вот где пригодятся навыки лазания по деревьям, которыми она так гордилась в детстве. Через 5 минут пыхтения она уже восседала на толстой ветке. Операция прошла гладко, если не считать оторванного накладного кармана пальто. Ника вздохнула. Все могло обернуться свернутой шеей, а так... Она осторожно поднялась на ноги, уцепившись за верхнюю ветку, и всмотрелась в темное окно. Длинная лапа бука тянулась к самой створке, скребла корявыми сучками пальцами по стеклу. Пройти по ней не составит особого труда. Только вот что делать, если вдруг окно окажется запертым изнутри? Об этом она не подумала. Ника скрипнула зубами и мысленно выругалась. «Что ж, раз она и так уже здесь, стоит проверить. Зря, что ли, пальто испортила». Ника сделала шаг, другой. Ветка опасно прогибалась под тяжестью веса, но ломаться вроде не собиралась. «И на том спасибо». Она приблизилась к окну, цепляясь одной рукой за ветку, приставила ладонь козырьком к стеклу и заглянула внутрь. С той стороны в лунном свете темнел силуэт огромного стола. «Библиотека! Надо же, какое удачное совпадение!» Ника осторожно надавила на раму, и та, как ни странно, поддалась. Трясясь всем телом, она перебралась через карниз, бесшумно спрыгнула на пол и облегченно выдохнула. Да, из нее вышел бы первоклассный форточник. С губ сорвался нервный смешок, и Ника испуганно зажала ладонями рот. Вокруг было тихо, слишком тихо. От этой мертвой тишины по коже поползли мурашки. Дыхание стало частым, прерывистым, сердце вот-вот выскочит из груди. Ника сделала глубокий вдох, выдох. Главное не нервничать. Раз уж до сих пор все шло гладко, значит, ведьма была права. Ника сама знает, всегда знала, что делать. Она приблизилась к массивному столу и положила ладони на гладкую поверхность. «Что дальше?» Прислушалась к внутреннему голосу, тот молчал. «Ну уже, скажи хоть что-нибудь». Внутри нарастала паника. Ника в сердцах шлепнула ладонью по столешнице и ощутила, как та вздрогнула. «Что за чертовщина?» Поверхность слегка шевельнулась, словно стол был живым существом, пробуждающимся от спячки. Дыхание снова сбилось, противно засосало под ложечкой. Ника в ужасе уставилась на древнюю громадину, ожидая, что та вот-вот поднимется на лапы и уставится на нее невидящим мертвым взглядом. Но стол стоял смирно. Ника хихикнула и без сил опустилась на пол. «Нет, такими темпами она быстро лишится того, что еще осталось от здравого рассудка. Перед ней обычный стол, неодушевленный предмет. Ничего необычного в нем нет. По бокам, как и полагается, имелись выдвижные ящики с витиеватыми бронзовыми ручками. Ника потянула на себя нижний ящик. Внутри было пусто. Второй, третий. Ничего. Она нахмурилась. Что-то подсказывало, что именно здесь хранится секрет. Тайное знание, сокрытое от посторонних глаз. Внезапно перед внутренним взором возник сгорбившийся старик. «Дворецкий! Черт возьми, как она сразу не сообразила!» Ника вскочила на ноги и, запустив руку под столешницу, принялась шарить по ее тыльной стороне. Пальцы провалились в небольшое углубление. «Тайник!» Дрожащей рукой Ника шарила в щели, пока не наткнулась на маленький предмет. Сердце радостно встрепенулось. «Нашла!» Она извлекла находку и подошла ближе к окну. На ладони, сияя в лунном свете, красовался кулон. Он оказался именно таким, как описала его ведьма. Изящной тонкой работы, с выгравированным гербом поместья, раскидистым буком. Кулон был объемным овальной формы. Сбоку выступала маленькая зазубринка. Ника уже хотела подцепить ее ногтем, как вдруг услышала позади шорох. Сердце метнулось вверх, едва не выскочив через горло. Медленно, на негнущихся ногах она развернулась и встретилась взглядом с потухшими серыми глазами.